Пугель оглянулся по сторонам, изумленно покачивая головой. Старые здания, террасы, выходящие на реку, рынок — все было таким же, как раньше. Неподалеку стояла лавка Фианастера. Пугель повернулся к ней спиной, чтобы его не узнали, и неторопливо зашагал прочь. «И что теперь?» — раздумывал он. «Сначала новые одежды, потом удобство какого-нибудь постоялого двора, где я смогу оценить свое теперешнее положение во всех деталях. Если хочешь посмеяться вместе с Юкуну, следует браться за дело с предосторожностями». 2 часа спустя Пугель, вымытый, подстриженный и освеженный, в новых черно-зелено-красных одеждах, сидел в общем зале таверны у реки перед тарелкой с перченными колбасками и флягой зеленого вина. Задача справедливого воздаяния ставит чрезвычайно деликатные проблемы, задумчиво бормотал он. Я должен действовать с осторожностью. Он налил себе вина из фляги и съел несколько колбасок. Потом открыл кошелек и достал небольшой предмет, заботливо завернутый в мягкую тряпку. Фиолетовую линзу, которую хотел получить Юкуну в пару к той, которая у него была. Он поднес было линзу к глазам, но остановился. Она показала бы окружающее в свете настолько благоприятным, хоть и иллюзорным, что снимать ее тут же расхотелось бы. И тут, пока он разглядывал глинцевитую поверхность, ему в голову пришла одна схема. Настолько хитроумная, настолько теоретически эффективная и в то же время связанная со столь малым риском, что он немедленно бросил поиски чего-нибудь более подходящего. В сущности, план был очень простым. Пугель предстанет перед Юкуну и вручит ему эту линзу, или точнее, линзу, похожую на нее. Юкуну захочет сравнить ее с той, которая ему уже принадлежит, чтобы проверить, как они действуют в паре, и неизбежно посмотрит сразу через две. Расхождение между реальным и иллюзорным мирами потрясет его мозг и сделает беспомощным, после чего Пугель сможет предпринять такие меры, какие сочтет нужными. Есть изъяны в этой схеме. Пугель не видел ни одного. Если Юкуну обнаружит подмену, Пугелю следует извиниться и представить настоящую линзу, и таким образом усыпить подозрения Юкуну. В общем и целом, шансы на успех казались превосходными. Пугель неторопливо прикончил колбаски, заказал 2-ю флягу вина и с удовольствием обозрел пейзаж по другую сторону Кзана. Ему незачем торопиться. По правде говоря, при ведении дел с Юкуну импульсивность была серьезной ошибкой, в чем Пугель уже убедился. На следующий день, так и не обнаружив недостатков в своем плане, он посетил стекольщика, чья мастерская была устроена на берегах Скома в миле к востоку от Азинамея, в роще трепещущих желтых билибобов. Стекольщик осмотрел линзу. Точный дубликат, такой же формы и цвета? Нелегкая задача. Такой чистый и сочный фиолетовый цвет. Придать подобный цвет стеклу сложнее всего. Для этого нет никакой конкретной краски. Все зависит от догадки и случая. Однако я подготовлю нужную смесь. Посмотрим. После нескольких попыток он получил стекло требуемого оттенка и изготовил из него линзу, с первого взгляда неотличимую от волшебной. «Замечательно!» – заявил Пугель. «А теперь, какова твоя цена?» «Подобную линзу из фиолетового стекла я оцениваю в 100 терций», — небрежно ответил стекольщик. «Что?» — оскорбленно воскликнул Пугель. «Я что, похож на идиота? Эта сумма слишком велика». Стекольщик разложил по местам свои инструменты, штампы и тигли, не выказывая никакой обеспокоенности по поводу негодования Пугеля. «Вселенная не проявляет истинной стабильности», — ответил он. Все переходит, течет, движется по кругу, испытывает приливы и отливы. Все охвачено изменчивостью. Моя цена, которая также является имманентной частью космоса, подчиняется тем же законам и изменяется согласно степени заинтересованности клиента. Кугель, недовольный, отступил назад, при виде чего стекольщик протянул руку и завладел обеими линзами. «Что ты собираешься делать?» – воскликнул он. «Я верну стекло в тигель, что же еще?» «А как же насчет той линзы, которая принадлежит мне?» «Я сохраню ее в память о нашем разговоре». «Стой!» – Кугель глубоко втянул в себя воздух. «Я могу заплатить твою непомерную цену, если новая линза так же чиста и совершенна, как старая». Стекольщик осмотрел сначала одну, потом другую. «На мой взгляд, они одинаковы». «А как насчет фокуса?» – заспорил Кугель. «Поднеси обе к глазам и посмотри сквозь них, а тогда уже скажешь». Стекольщик поднял обе линзы. Одна из них позволяла заглянуть в чужой мир, другая передавала вид реальности. Потрясенный этим расхождением, стекольщик пошатнулся и упал бы, если бы Кугель, стремясь уберечь линзы, не подхватил бы его и не подвел к скамейке. Забрав линзы, Кугель бросил стекольщику 3 терции. «Все изменчиво, и таким образом твои 100 терций перетекли в 3». Стекольщик, слишком ошеломленный, чтобы дать разумный ответ, что-то забормотал и попытался поднять руку, но Кугель уже вышел из мастерской и пошел прочь. Он вернулся в таверну, надел свои старые одежды, все в пятнах и дырах, и отправился в путь вдоль берегов Кзана. По дороге он репетировал предстоящую встречу, пытаясь предусмотреть все неожиданности. Впереди солнечный свет пронизывал спиральные башни зеленого стекла, дом Юкуну. Кугель приостановился, чтобы посмотреть вверх на это причудливое сооружение. Сколько раз за время своего путешествия он представлял себе, что стоит здесь, совсем рядом с Юкуну, смеющимся магом. Он поднялся по извилистой дорожке, вымощенной темно-коричневой плиткой. С каждым шагом нервы его все больше и больше напрягались. Он подошел к входной двери и увидел на тяжелой створке нечто, чего не заметил раньше. Маску, вырезанную на старом дереве. Изможденное лицо с запавшими щеками, провалившимся ртом, выпученными от ужаса глазами, оттянутыми назад губами и ртом, застывшим в крике отчаяния. Рука Кугеля, поднявшаяся для стука, застыла. Он почувствовал, как холод сковывает его душу. Он отступил от жуткого лика и повернулся, чтобы проследить взгляд этих слепых глаз. Через Кзан вдаль над темными голыми холмами, поднимающимися и опускающимися. Кугель снова прогнал в мыслях план операции. Не для изъяна. По-видимому, нет. Если Юкуну обнаружит подмену, Кугель всегда сможет заявить, что ошибся, и отдать настоящую линзу. Пожалуй, удастся добиться больших преимуществ при малом риске. Кугель снова повернулся к двери и постучал по тяжелой створке. Прошла минута. Огромная дверь медленно отворилась. Из нее вылетел порыв холодного воздуха, несущий с собой терпкий запах, который Кугель не смог определить. Солнечный свет, косо падавший через плечо, проходил в дверной проем и падал на каменный пол. Кугель неуверенно заглянул в вестибюль, не решаясь войти без специального приглашения. «Юкуну!» — крикнул он. «Покажись, чтобы я мог войти в твой дом. Мне не нужны новые несправедливые обвинения». Внутри что-то шевельнулось, послышался шорох медленных шагов. Из боковой комнаты вышел Юкуну. Кугелю показалось, что в облике волшебника произошла некая перемена. Большая мягкая желтая голова казалась более рыхлой, чем когда-либо раньше. Шея тонула в складках, нос свисал подобно сталактиту. Маленький, словно прыщ подбородок, терялся под широким подергивающимся ртом. На Юкуну была квадратная коричневая шапочка, каждый из углов которой был загнут вверх. Блуза с рисунком из черных и коричневых ромбов, широкие панталоны из тяжелой темно-коричневой ткани с резной вышивкой. Красивый наряд, который Юкуну носил без всякого изящества, словно он был для него чужим и неудобным. К тому же смеющийся маг поприветствовал Когеля довольно странным образом. «Ну, приятель, какое у тебя ко мне дело? Ты никогда не научишься ходить по потолку, стоя на руках!» Когель удивленно и недоверчиво поднял брови. «Я пришел по делу большой важности, а именно, чтобы доложить, что миссия моя успешно завершена». «Замечательно!» — воскликнул Юкуну. «Теперь ты можешь передать мне ключи от хлебного ларя». «Хлебный ларь?» — изумленный Когель уставился на волшебника. «Видимо, Юкуну сошел с ума». «Я Когель, которого ты послал на север для выполнения одного задания. Я вернулся с магической линзой, позволяющей заглянуть в другой мир». «Конечно, конечно», — закричал Юкуну. «Боюсь, я не совсем ясно выражаюсь. Все совсем не так, как было раньше. Но сейчас я приветствую тебя, Когель. Все прояснилось. Ты ушел, ты вернулся. Как поживает друг Фиркс? Надеюсь, хорошо? Я скучал по его обществу. Замечательный парень этот Фиркс». Когель согласился без особого энтузиазма. «Да, Фиркс был настоящим другом, неиссякающим источником ободрения». «Превосходно! Заходи! Я должен принести угощение. Что ты предпочитаешь, сезмс или скэзэм?» Когель с подозрением посмотрел на Юкуну. Поведение волшебника выглядело более чем странным. «Я не знаком ни с одним из этих блюд, поэтому отклоню и то, и другое с благодарностью. Но посмотри, волшебная фиолетовая линза!» Когель продемонстрировал стекляшку, добытую им всего несколько часов назад. «Превосходно!» — объявил Юкуну. «Твое прегрешение, теперь я вспоминаю, все рассортировав различные обстоятельства, сим объявляется аннулированным. Отдай мне линзу! Я должен подвергнуть ее испытанию». «Конечно», — сказал Когель. «Со всем уважением предлагаю, чтобы ты, для того, чтобы понять великолепие другого мира во всей его полноте, принес свою собственную линзу и посмотрел сквозь них одновременно». «Верно! О, как это верно! Моя линза! Так, где же этот упрямый негодяй ее спрятал?» «Упрямый негодяй?» — осведомился Когель. «Неужели кто-то копался в твоих ценностях? Если можно так выразиться». Юкуну безумно хихикнул и, высоко подпрыгнув, выбросил обе ноги в сторону и пристукнул ими в воздухе, в результате чего тяжело шлепнулся на пол, откуда и обратился к потрясенному Когелю. «Все едино и не имеет больше значения, поскольку теперь все должно произойти по схеме МНЗ. Да, вскоре я проконсультируюсь с Фирксом». «В прошлый раз, — терпеливо сказал Когель, — ты достал свою линзу из шкафчика вон в той комнате». «Молчать!» — скомандовал Юкуну с внезапным раздражением. Он поднялся на ноги. «Я прекрасно знаю, где хранится линза. Следуй за мной. Мы сию же минуту узнаем сущность другого мира». Он залился визгливым смехом, что заставило Когеля снова поглядеть на него с изумлением. Юкуну, шаркая ногами, прошел в боковую комнату и вернулся со шкатулкой, где лежала волшебная линза. Он повелительно махнул Когелю. «Встань там и не двигайся, если тебе дорог Фиркс!» Когель послушно поклонился. Юкуну вынул свою линзу. Когель протянул ему стеклянную линзу. «Поднеси их к глазам обе сразу, чтобы сполна насладиться великолепием другого мира». «Да, так и должно быть». Юкуну поднял обе линзы и приложил их к глазам. Когель, который ожидал, что волшебник упадет, парализованный разладом впечатлений, протянул руку к веревке, которую захватил с собой для того, чтобы связать потерявшего разум колдуна. Но Юкуну не выказывал никаких признаков беспомощности. Он всматривался сквозь линзы и так, и этак, всхрапывая самым странным образом. «Чудесно! Великолепно! Этот вид доставляет истинное наслаждение!» А после убрал линзы от глаз и заботливо уложил их в шкатулку.